римские богатства. Молочные бидоны, доверху набитые ювелирными изделиями, асбестовые трубы с упакованными в них золотыми монетами, банки из-под кофе с кольцами и ожерельями. И все нужно было описать, пересчитать, сфотографировать, упаковать, сдать под охрану. В течение 2 дней значительная часть ценности была изъята, столичные чекисты вновь заторопились домой. За ними прислали служебный самолет МВД СССР. Мы сдали под охрану ценности, и оперативники с чувством исполненного долга отбыли в Москву. Они получили награды и повышение в чинах. Кстати, когда в 1989 году начался разгром дела, аресты родственников и других хранителей каримовских богатств, как и само изъятие ценностей, были признаны преступными, использование военных вертолетов и других технических средств злоупотреблением по службе, то никому из сотрудников госбезопасности никто даже пальцем не погрозил за то, что они принимали самое непосредственное участие в этих самых преступлениях. Наша же группа еще целый месяц продолжала операцию. Удалось изъять еще многое из преступно нажитых богатств Каримова. Пришлось вернуться и к старым адресам. В Бухаре, в доме Кудратова, где в мае 1983 года узбекские чекисты проводили обыск, обнаружили еще одну партию золотых монет, которые не нашли в первый раз чекисты. Кудратов приготовил монеты для Каримова, но из-за ареста Музаффарова не успел передать. Дали результаты раскопки в одном из дальних кишлаков у доверенных лиц Кудратова. Пока шла вся эта кропотливая и изнурительная работа, генеральный прокурор страны Рекунов и председатель КГБ СССР Чебриков направили в Политбюро ЦК КПСС информацию о том, что в ходе совместных мероприятий у Каримова изъято ценности на 10 миллионов рублей. Откуда взялась эта цифра? А с потолка. Начальство определило на глазок, да и не считало за грех завысить, приписать. Экспертиза же определила стоимость изъятого в 6 миллионов рублей. Позднее, когда при разгроме дела в адрес следственной группы звучали нахальные обвинения о недостаче нескольких миллионов, следователи угрюмо шутили: поскольку Рекунов с Чебриковым изъяли у Каримова 10 миллионов, а суд конфисковал лишь 6, пусть они и вернут каждый по 2 миллиона в доход государства. Потом и сами организаторы травли нашей следственной группы признали вздорность подобных обвинений. Кликухи. Аресты Музаффарова, Кудратова, Каримова, изъятие крупных ценностей отчетливо обозначили следы, ведущие к покровителям взяточников из партийного штаба республики. Чтобы сохранить первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Усман Ходжаева, в Москве предпочли пожертвовать несколькими его соратниками, которым предложили подать в отставку в декабре 1985 года. 7 января 1986 года на пленуме ЦК Компартии Узбекистана все они были освобождены от занимаемых должностей. Оказался в числе опальных и второй секретарь узбекского ЦК Осетров, которому покровительствовал Лигачев. Они знали друг друга не один десяток лет, были в приятельских отношениях. Осетров многие годы проработал в отделе оргпартработы ЦК КПСС. Курировал он и Узбекистан. В 1970 году Рашидов пригласил его на пост первого заместителя председателя Совета министров Узбекской ССР. Осетров участвовал во всех начинаниях Рашидова. проявил исключительную преданность, был причастен к махинациям, припискам, злоупотреблениям в республике.